Культивирование средств, препятствующих утрате устремленности в последующих рождениях. Здесь две практики. Первое. Избегание четырех дурных факторов, приводящих устремленность в упадок. Второе. Культивирование четырех благих факторов, препятствующих упадку. Когда в главе Кашьяпы из груды драгоценностей говорится об избегании четырех факторов, способствующих забвению или непроявлению устремленности в других жизнях, и об упрочении четырех факторов, способствующих памятованию или полному проявлению устремленности вплоть до достижения пробуждения, то это относится к обязанностям того, кто породил вдохновенную бодхичитту, устремленность. В комментарии главы Кашьяпы повествуется, что из четырех дурных факторов обман руководителя, наставника, учителя или достойный почитания личности следует рассматривать в двух аспектах объектов и деяния. Объекты относительно руководителя и наставника все понятно. Учитель – это желающий помочь. Достойное почитание личность – тот, кто к ним не причисляется, но также обладает большими достоинствами. Если задаться мыслью, какое же действие по отношению к таким объектам считается дурным фактором, то ответ в том, что дурной фактор – это сознательный словесный обман одного из объектов. Обман состоит в следующем. Объекты, проявляя сострадание, растолковывают нам поступки, а мы морочим им головы лживыми словами. Каково разъяснение комментария? Тибетские же учителя считали, что сюда включаются всевозможные умышленные способы обмана. Однако, есть и обман, не связанный со словами, который объяснен ниже, как четвертый дурной фактор. Поэтому для первого фактора характерен обман именно лживыми словами. Ведь в собрании практик сказано, что полностью отброшенные дурные факторы – это благие факторы. Противоположностью, противоядием против данного фактора является первый из четырех благих факторов. Дается такой пример. Если ученик сказал «прошу совета учителя», утаив, что уже получил консультацию другого, тогда, когда благой друг произносит «слушаю», ученик совершает умышленное морочение головы учителя. Второй дурной фактор – старание вызвать сожаление у человека с чистой совестью. Здесь тоже два аспекта. Первое – объект. Это другой добродетельный индивид, не чувствующий сожаления. Деяние – это умышленное провоцирование сожаления о том, что не делает повода для сожаления. В комментарии к главе Кашьяпы указывается в качестве примера на лицемерное одурачивание безупречно выполняющих правила практики, утверждая, что для обоих факторов нет разницы, удался им обман или не удался, вызвано или не вызвано сожаление, по-видимому, не противоречу комментарию. Однако в комментарии приравнивается к обману и второй фактор. Третий дурной фактор – говорить непочтительными или подобными словами об истинно вступивших в Махаяну. Что касается объекта, то одни полагают, что это обладатели устремленности, принятые посредством ритуала. Другие считают, что это породившие устремленность в прошлом и не обязательно обладающие ею сейчас. Эти мнения несостоятельны, поскольку противоречат сутре. В комментарии главы Кашьяпы сказано лишь «бодхисаттвы», но это не вносит ясности. В других местах находим много указаний, что истинно вступившими в Махаяну являются те, кто принял обет бодхисаттвы, но думается, что необходимо и сохранение обретенной устремленности. Деяния – это непочтительное высказывание о них и тому подобное. Считаю, что такое высказывание должно быть вызвано злобой. Это согласуется с комментарием главы Кашьяпы. В комментарии «Светоча пути» говорится, что фактор допущен, когда объектом высказывания являются те, кто ищет дхарму бодхисаттв, кто верит в Махаяну или желает ее практиковать, а целью – их отвращение от нее. Однако, по-видимому, для допущения этого фактора достаточно, чтобы кто-нибудь понял смысл непочтительных слов. Непочтительные слова, такие, в которых не выделяются отдельно недостатки, например, говорим «у него дурные наклонности». Оскорбительные слова, когда высказывания подробные, например, «ведет нецеломудренный образ жизни». Непристойные слова, когда опускаемся в подробности, например, «так и розеток предается разврату». И дурные слова – это сочетание всех трех. Так объясняется в комментарии главы Кашьяпы. Чем больше мы допустим таких слов, тем больше пагубность, о чем вкратце уже говорилось. Так и в сутре «Чудо прочного сотворения великого покоя» сказано, что сколько бодхисаттва допустит презрительных мыслей в адрес другого бодхисаттвы, столько кальп он должен будет пребывать в аду. В то время как из-за всех других грешных деяний, за исключением засловия бодхисаттвы, бодхисаттва не должен будет попасть в дурную участь. И в собрании драгоценных достоинств Праджняпарамиты говорится, когда не получивший предречение бодхисаттва озлоблен, ищет ссору с получившим, он должен будет столько кальп повторно панцирь надевать, сколько мгновений длилась его злоба. Иначе говоря, сколько живет такая гневная мысль, столько кальп придется с самого начала проходить путь. Происходит очень большое удаление от пробуждения. Поэтому обязательно надо во всех случаях подавлять гнев, а если все же возник, сразу раскаяться и обещать больше его не допускать. Как говорится там же, кто осознал, что эта мысль нехороша, кто от нее, раскаявшись, отречься обещает, не радуется, унывает тот, на самом деле дхарму Будды практикует. Если порой предаваться злобе, то имеющиеся раньше любовь и сострадание слабеют, а впервые их породить становится трудно, даже долго стараясь. Так подсекается корень устремленности. Если же, подавляя препятствующую злобу, культивировать устремленность, как описано выше, то она все усиливается, пока не станет безмерной. Или, как говорится в толковании логики, глава ситхи, если не вредит противник гнев, устремленность станет естеством души. И еще. Если любовь и подобные свойства в душе возревают, произрастая из добрых семян, посеянных прежде, где же еще пребывать им, если не в ней? Четвертый плохой фактор – это притворство и лживость в отношениях с другими, отсутствие искренности. Объект – какое-нибудь живое существо. Деяние, когда с ним нечестно поступаем. В комментарии главы Кашьяпы поясняется, что искренность – это душевная подлинность. Нечестность – мошенничество при измерении, взвешивании и так далее. А также такие действия, как, например, Гелвы Еджунга, который вместо того, чтобы отдать подношения, предназначенные подвижникам Рагмы, отдал их жителям родного Талдуна, а подвижникам Рагмы спокойно пообещал отдать позже. В антологии Абхидхармы сказано, оба, притворство и лживость возникают из-за привязанности к обретениям и почестям. В их основе может лежать и страсть, и заблуждение. Притворство – это попытка при отсутствии достоинств производить впечатление их наличия. Лживость – маскировка своего порока. Маскировка здесь означает скрывание всего своего порока при помощи уловок. Культивирование четырех хороших факторов, препятствующих упадку устремленности. Объект первого из четырех хороших факторов – все существа. Деяние – это полный отказ сознательно произносить лживые слова даже ради спасения жизни или в шутку. Если так делать, то обман таких выдающихся людей, как собственный руководитель и наставник, не случится. Объекты второго хорошего фактора – все существа. Деяние – это безобманность, искренность, честность в отношениях с ними. Этот фактор – противоядие против четвертого плохого фактора. Объект третьего хорошего фактора – все бодхисаттвы. Деяние – восприятие бодхисаттв, восприятие как вселенских учителей и соответственное их восхваление в четырех сторонах света. Вот, например, мы вроде тужимся совершать добродетели, но признаков продвижения нет, а признаков упадка много. Это единственные зазлобы, презрение к бодхисаттвам и помощникам и обличение их недостатков. Поэтому, если мы способны никогда не обличать недостатков помощников и бодхисаттв, то, как говорится в собрании практик, не будем испытывать никакого вреда от существ. Но поскольку не знаем, кто является бодхисаттвой, то, согласно вопросам Кашьяпы, приходится культивировать чистое видение, восприятие всех существ как вселенских учителей. Что же касается прославления их достоинств, то, если и так находятся слушатели, нет греха, если не прославляем их, ходя повсюду. Этот фактор – противоядие против третьего плохого фактора. Объект четвертого хорошего фактора – существа, духовно созревающие с вашей помощью. Деяние – не побуждать их к ограниченной колеснице, а помогать устремиться к совершенному пробуждению. То есть, со своей стороны, вы должны побуждать к этому учеников, но если в них не возникает помысел о пробуждении, вашей вины здесь нет, поскольку они могут быть неспособны к достижению. С помощью этого избавляемся от второго плохого фактора, так как если от всего сердца желаем привести других к высшему счастью, мы не станем делать нарочно того, что может вызвать у них мучительное сожаление. В вопросах льва сказано. Коль нам во всех перерождениях стараться, даже во сне не утерять священные бодхичитты, то разве можно наяву ее терять? Сказал Победоносный. Повсеместно, во всех деревьях, городах или странах, в которых, может быть, вам жить случится, стремитесь постоянно к пробуждению. Тогда и устремленность сохранится. В устройстве земли Манджушри сказано, что устремленность не теряется, если, помимо прочего, испытываем четыре благих чувства, подавляем гордыню, выкорчевываем зависть, скаридность, а в виде благосостояния и преуспевания других радуемся. И в драгоценном облаке ясно сказано, здесь и далее. Если практиковать устремленность при всех действиях и вызвать ее в себе перед каждым благодеянием, тогда драгоценная устремленность не потеряется и в других жизнях, если много-много правильно творить.